Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе мы рассматривали выражение «говоривший в пророках». Сегодня желаем обратить наше внимание на слова «и Духа Святого Господа Животворящего», подчеркивая особенно последние два слова «Господа Животворящего». В самом начале нашего разбора восьмого члена символа веры мы говорили о Божестве Духа Святого. Дух Святой, третья личность Божества, является Богом Господом. Теперь мы намерены поговорить о действиях Духа Святого как Господа Животворящего. Многие люди совершают великую ошибку, предполагая, что действия Духа Святого одинаковы по виду или они равны по качеству. Настаивать на этом означает приписывать третьей личности Божества меньше свободы действий, чем ее имеют люди. Даже люди не ограничены одним видом действия и действуют соответственно во свое желание и силы. Тем более Дух Святой. Характер и вид его действий регулируется его собственной волей и намерением. Дух Святой действует двумя путями. В некоторых сердцах он совершает свой труд только посредством удерживающей благодати. Это действие не обязательно спасает их, но оно удерживает их от явного участия в развратных похотях, в которых находятся люди, полностью оставленные сдерживающим Духом Святым. Бог, Дух Святой, может совершать в людях некоторые хорошие желания и чувства, но это еще не означает, что Он совершил в их животворящий труд спасения. В других же людях, по Его изволению и всемогуществу, Он производит свой животворящий труд. Дух Святой часто лишен надлежащей Ему славы, потому что верующие не сознают и не понимают Его различные действия. Предполагает, что Он действует только в верующих и через верующих, они не прославляют Его за содержание этого порочного мира как подходящего места для их жизни. Немногие верующие сознают сегодня, насколько они обязаны третьей личности Божества за то, что Он держит служителей злобы на привязи, предохраняя от полного поглощения Церкви Христовой на земле. Правда, имеется сравнительно мало мест Священного Писания, которые определенно говорят об управлении Духа Святого над злыми грешниками. Однако Библия определенно и ясно указывает, что Бог управляет всем. Поэтому посмотрим теперь на некоторые общие действия Духа Святого среди не Его избранных, в отличие от специального труда среди искупленных. Первое. Удерживание зла. Если бы Бог совершенно оставил человека жить по его испорченной, развратной природе и по силе сатаны, сознавая, что человек достоин этого, и что так будет в аде, всякий бы вид доброты и нравственности исчез бы земле. Грех и злоба поглотила бы весь мир. В книге Бытие 6 главе в 5 и 12 стихах читаем: «Увидел Господь, что великое развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Но тот, кто содержал пылающую печь в Вавилоне, не потушив ее, тот, кто удержал воды Черного моря без изменения состава воды, теперь удерживает и препятствует действиям природного развращения человека без умерщвления его. Мы должны благодарить Духа Святого за то, что этот мир тысячу раз не хуже, чем он есть, ради его препятствия злу. Мир ненавидит народ Божий. Иоанна 15:19. Почему же он тогда не пожрет их? Что удерживает врага злобы против праведника? Ничто, кроме удерживающей силы Духа Святого. В 13-м псалме в первых трех стихах представлена картина полной испорченности человеческой расы. В 4-м стихе псалмопевец спрашивает: «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?» И тут же дает ответ: «Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных». 5 стих. Дух Святой внушает им страх, чтобы удерживать их от нападения на народ Божий. Он усмиряет их гнев. И насколько беззаконники скованы его рукой, что Христос мог сказать Пилату: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано было тебе». Иоанна 19:11. Второе. Побуждение добрых действий. Все послушание детей своим родителям и вся истинная любовь между мужьями и женами должна приписываться Духу Святому. Существует ли какая нравственность и честность, доброта и самоотречение, покорность власти и уважение закону? Все это истекает из действия Духа Святого. В первой книге Царств, 10 главе, 26 стихе, мы находим удивительную иллюстрацию его доброкачественного влияния. «Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог». Человеческие сердца, естественно, склонны к противлению. Дух Святой склонил сердца этих храбрых покориться Саулу. Подобным образом Дух Святой дал милость евреям в глазах египтян, и они давали им драгоценные вещи, хотя они до этого ненавидели их. Исход 12 глава с 35 по 36 стих. Третье. В обличении греха. Кажется, немногие понимают, что совесть у плотского человека не действует до тех пор, пока не возбуждена Духом Святым. Как падшее творение, совершенно любящее грех, Иоанна 3:19, человек противится и опровергает всякое обличение во грехе. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть», Бытие 6:3. Человек, будучи плотью, никогда не почувствует отвращения к никакому греху, пока Дух Святой не пробудит в нем оставшийся свет. Будучи плотью, падший человек всегда противится Духу Святому, Деяние 7:51, и вечно остается в таком положении до тех пор, пока Дух Святой не оживит его. Четвертое. В просвещении. Относительно Божьего познания, погибший грешный человек не только лишен света, но является сам тьмою, Ефесянам 5:8. Он духовного не понимает больше, чем животное на поле. Это очевидно и состояние язычников. Как тогда мы можем объяснить познание многих людей, живущих в христианских странах, которые не имеют свидетельства, что они стали новым творением во Христе? Они были просвещены Духом Святым, Евреям 6:4. Многие предупреждены исследовать библейские предметы, которые не посягают на их совесть и жизнь. Да, многие даже находят наслаждение в этом, потому что, как толпы наслаждались, смотря на совершаемые чудеса Христа, на которые не выдерживали его испытывающие требования. Мы отметили некоторые общие действия Духа Святого, совершаемые среди грешников, которые никогда не познали спасительной истины. Теперь мы желаем отметить специальные и спасительные действия Духа Святого среди его народа. Для верующего слушателя будет легче понять полную необходимость действия Духа Святого в его избранных, если не увидят, что труд Дух Святой действует, насаждает в сердце ненависть и отвращение к греху, и любовь и стремление к святости. Никакая человеческая сила не в состоянии произвести этого. Этого не могут произвести даже самые верные и духовные проповедники. Это является чудом благодати, Божьим действием. Конечно, если люди только частично развращены и погибшие, и если глубоко в их сердце таится любовь к Богу, и если настолько они добры сами по себе, что их легко убедить стать верующими христианами, тогда нет нужды Духу Святому употреблять свою всемогущую силу и производить в них то, что они сами могут совершить. Но если, с другой стороны, все люди по природе ненавидят Бога, Иоанна 15, 23 стихи 25, и враждуют против Него, Римлянам 8, 7, так что нет разумеющего и никто не ищет Бога, Римлянам 3, 11, предпочитая поступать по своим похотям и не страшась в сердце своем делать зло, Екклезиаста 8, 11, и когда им предлагается Божья милость и благодать, они отказываются и ищут извинения, Луки 14, 18, тогда явно, что необходима сила и перерождающее действие Духа Святого для перемены сердца грешника и покорности Богу. Только Дух Святой творит это. Аминь.